А что, если он не пойдет к Фуэнтесу, а просто выберется на улицу? Если он завладеет всеми деньгами, что тогда? Тогда надо заставить замолчать этого еврея. Ведь 4200 долларов. Точно, ударить. Так он сможет спокойно выйти на улицу и пойти домой, а Фуэнтес уже ничем не сможет помешать. Когда Педро, дрожа от возбуждения, стал приближаться к портфелю, он упустил из поля зрения Абе, направив луч фонарика на портфель. Рука Абе скользнула под пиджак. Пальцы обхватили рукоятку револьвера. Он вытащил оружие в тот момент, когда Педро схватил портфель. Абе оттянул пальцем предохранитель, поднял револьвер и выстрелил. Огненная вспышка и хлопок выстрела в темноте заставили обоих податься назад. Педро почувствовал на своей щеке что-то обжигающее, горячее. Потом щека стала мокрой. Он поднял свой револьвер и, охваченный паникой, взвел курок. Луч фонарика выхватил из темноты Абе, который пытался встать. Педро почувствовал, как дрожит оружие в руке. Потом услышал выстрел и с возрастающим ужасом увидел, как кровавое пятно расползалось на лбу Абе. Потом Абе дернулся и упал. Оглушенный выстрелами, едва дыша, Педро боялся сдвинуться с места. До его сознания наконец дошла пугающая мысль. Он убил еврея. Убил человека. Все просто. Нажимаешь на спуск, и человек умирает. Нервная дрожь пробежала по его телу. Паника охватила его. Педро думал только о себе. Если его схватят, остаток жизни он наверняка проведет в тюрьме за решеткой. С Анитой все будет кончено. Не состоится радостная встреча с отцом, не будет жаркого солнца над их маленькой фермой, где выращивается сахарный тростник. Он услышал голоса. С грохотом открывалась дверь. Закричала женщина. «Фуэнтес, надо бежать к нему!» Схватив портфель левой рукой, а в правой все еще держа оружие, Педро вышел из квартиры. Чувствуя, как кровь струится по щеке, он из последних сил пытался взять себя в руки. Фуэнтес, ждавший его за полуоткрытой дверью, весь сжался, когда услышал два выстрела. Затем захлопали двери, и он увидел несколько жильцов со второго этажа, которые ринулись к выходу. Проклятый идиот провалил все дело. Боже, только бы он не убил этого еврея. Фуэнтес присоединился к группе людей, которые громко разговаривали, уставившись вниз в лестничный пролет. Истерически вскрикивала женщина. Он видел, как Педро с лицом, залитым кровью, посмотрел наверх, на него, и Фуэнтес отступил назад. Педро увидел испуганные лица, глядевшие на него сверху, и понял, что путь назад — единственное средство к спасению. Держа в руке портфель, он рванулся к выходу на улицу. Лепский взял большую картонку, которую поставил на стойку Гарри. «Здесь цыплята, Том, и лапша. Желаю приятного аппетита!» Лепский сиял. «Дружище, ты даже не представляешь себе, как удивится Кэрол. Тысячу раз спасибо!» Когда Мариан слезла с табурета, Лепский ласково похлопал ее по заду. И в этот самый момент он услышал выстрелы. Он мгновенно всем существом превратился в копа, спрыгнул с табурета и рванулся к выходу. Когда он вылетел на улицу, в руке у него уже был револьвер. Звук выстрелов уже вызвал приличный переполох. Визжали тормоза машин, прохожие останавливались, собралась толпа. Люди смотрели на дверь дома. В этот момент из дома выскочил Педро. При виде его лица, залитого кровью и револьвера в руке, толпа бросилась в рассыпную. Завизжали женщины, несколько мужчин плашмя упали на тротуар. Лепский посмотрел через дорогу и тут заметил Педро, который бросился бежать. Лепский, лавируя между остановившимися машинами, кинулся за ним. Педро слышал топот приближающихся шагов, в страхе огляделся и увидел Лепски, который, ловко маневрируя в рассыпавшейся толпе, настигал его. Инстинктивно он понял, что его преследователь — полицейский. В руке у копа было оружие. Обезумев от страха, Педро развернулся и выстрелил. Пуля попала в голову негритянке, спешившей укрыться в подъезде одного из домов. «Стой, или я убью тебя!» — заорал Лепски. Держа револьвер обеими руками, расставив ноги, Лепски выстрелил. Педро почувствовал толчок пули, который бросил его вперед. Он уронил потертый коричневый кожаный портфель. Револьвер, которым снабдил его Фуэнтес, выскользнул из рук, и Педро скорчился от боли. С визгом остановилась патрульная машина. Двое полицейских присоединились к Лепски. Они осторожно приблизились к Педро, и один из них произнес: «Этот сукин сын еще жив!» Фуэнтес торопливо вбежал в свою квартиру, захлопнул дверь и бросился к окну. В тот момент, когда он высунулся из окна, Лепски как раз выстрелил в Педро, и Фуэнтес увидел, как потертый портфель с 42 сотнями долларов упал на тело Педро. Револьвер Фуэнтеса отлетел на метр в сторону. «Оружие!» Фуэнтесу было наплевать на Педро. Он только надеялся, что тот был мертв. Но оружие... Вот уж действительно нужно было лишиться последней капли разума, чтобы отдать Педро свой револьвер. Как только копы проверят оружие, след приведет к нему. Когда-то он служил ночным сторожем на фешенебельной яхте, владелец которой настоял, чтобы он имел при себе оружие, и урегулировал этот вопрос с полицией. Фуэнтес, словно загипнотизированный этим револьвером, решил оставить его себе навсегда. Когда владелец яхты собирался отправиться на Багамские острова, Фуэнтес сообщил ему, что случайно уронил револьвер за борт. Владелец пожал плечами, потребовал, чтобы тот заявил в полицию, и отплыл на Багамы. Фуэнтес не торопился заявлять в полицию. Разрешение на ношение оружия было действительно еще 8 месяцев. К тому времени с деньгами, которые он рассчитывал заполучить с помощью Педро, Фуэнтес собирался уже быть в Гаване. И к черту копов! Но теперь... Не пройдет и нескольких часов, как копы установят, кому принадлежит оружие, после чего они, несомненно, явятся за ним.